церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с церковью. Это не пустая похвальба, это реальность. Найдем ли мы поклонение младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию, мать, не знавшую мужа, и славнейшую Серафим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча? Архистратиг Михаил в христианской традиции – глава небесного воинства. Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность, и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые сложные доводы Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. То же самое относится и к любой философии, ереси, движению. Что бы делал трубадур Франциск среди кальвинистов или утилитаристов манчестерской школы? Кальвинисты, последователи Жана Кальвина, годы жизни 1509-1564, основателя крайнего течения в протестантизме. Кальвинизм утверждает, что человек изначально предопределен Богом к спасению или гибели, и этого предопределения ему не дано изменить. Человек может лишь косвенно узнать о своем роке. Если ему сопутствует удача, значит, он избран Богом для спасения. Кальвин требовал крайнего аскетизма в быту, запрещал бесовство увеселений. Утилитаризм считает пользу критерием оценки любого, в том числе этического явления. Манчестерская школа – одно из современных Честертону ответвлений утилитаризма. Но Боссюэ и Паскаль не уступали в строгой рассудительности ни кальвинистам, ни утилитаристам. Боссюэ Жак Бенинь, годы жизни – 1627-1704, французский епископ, писатель, рассматривавший историю как развертывание воли провидения. Паскаль Блез, годы жизни 1623-1662, французский математик, писатель, философ. В мыслях Паскаля, опубликованный в 1669 году, развивается представление о хрупкости человека, спасение от отчаяния Паскаль видел в христианстве. Что делала бы Жанна д'Арк среди квакеров, духоборов, толстовцев? Квакеры – христианская община, существующая с XVII века. Квакеры проповедуют пацифизм и непротивление. Духоборы – секта в православии, отвергающая, как и последователи Льва Николаевича Толстого, толстовцы, воинскую повинность. Но многие наши святые отдали жизнь, проповедуя мир и предотвращая брань. Как не бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из церкви, а из жизни. Знамя или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля. Теософы строят пантеон, но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти 2000 лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история. Если бы они согласились, и они и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии, но они отказались, и мир спасся. Мы не поймем, что такое церковь и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер. Для нас очень важно, что волхвы, мудрецы и мистики искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов как научное открытие для других участников этого действа, для ангелов, для матери, для пастухов и для воинов Ирода, все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательней и грубее. Ирод, царь Иудеи, приказавший из страха перед новорожденным Христом, царем иудейским, перебить всех младенцев в Вифлееме. Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов — не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений — полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски. Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия шире философии, и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если младенец — отец, а мать — ребенок. Мифология пришла с пастухами, философия — с волхвами. Но нельзя забывать о третьей стихии, о ней никогда не забывает наша вера и никогда не примиряется с ней. В первых сценах присутствовал враг, испоганивший мифы развратом и обративший мудрость в неверие. Сейчас он отвечал на прямой вызов и сам действовал прямо, а как он действует, мы уже видели. Говоря о сознательном беспоклонстве, я рассказывал, как ненавидели детей, как приносили людей в жертву, и меньше сказал о том, как культ зла подтачивал исподволь здоровое язычество, отравлял непристойностью поэзию и обращал в безумие царственную спесь. В Вифлеемском действе проявились и прямое, и косвенное его влияние. Правитель, подчиняющийся Риму, возможно, одетый как римлянин и живущий по римскому обычаю, почувствовал в этот час, что из глубин его души поднимаются странные страсти. Все мы знаем о том, как Ирод, встревоженный слухами о сопернике, припомнил жестокости азиатских деспотов и приказал перебить всех детей. Каждый знает об этом, но не каждый заметил, как тесно связано это с историей удивительных человеческих верований. Не каждый заметил, как знаменательна эта бойня рядом с коринфскими колоннами и римскими плитами порабощенного мира, покрытого лоском цивилизации. Когда темная страсть обуяла Ирода, провидец узрел бы за его плечом огромный мрачный призрак, страшную морду Молоха, ожидающего последней жертвы от правителя из Симова рода. Речь идет об Ироде. Сим был предком евреев, а значит и Ирода. На первом пиру христианства на свой собственный лад пировали и бесы. Если мы забудем об этом, мы не поймем не только сути христианства, но и сути Рождества. Для нас Рождество едино и по-детски просто, однако, как и все в христианстве, оно и очень сложно. В нем есть и смирение, и веселье, и благодарность, и мистический трепет, и, кроме всего этого, бдение и беда. Это не только праздник миротворцев, как не только праздник весельчаков. Рождество не больше похоже на индийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зимний пир. В нем есть вызов, тот самый, из-за которого звон колоколов так похож на залп победы. Неописуемый дух, который мы зовем рождественским, словно дым взрыва, прогремевшего в холмах Иудеи почти 2000 лет назад. Мы и сейчас узнаем его безошибочно, и он слишком неповторим, чтобы определить его словом «мир». По самой своей природе радость в пещере подобна ликованию в крепости или в тайном пристанище изгоя. Здесь прятались от врага, а враг уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как небо. Копыта иродовых коней уже гремели над головой Спасителя. Скажу больше, если подобны передовому посту лазутчика, который смотрит, притаившись на вражескую землю. Под башни и дворцы подведен подкоп, недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля. Наверное, это самое тайное из тайн рождественской пещеры. Люди ищут под землею ад, здесь под землею небо. Мир перевернулся. С этих пор все великое может действовать только снизу. Король может вернуть корону только мятежом. Церковь, особенно в начале, была не столько властью, сколько мятежом против князя мира сего. Оптимистов, отождествляющих усовершенствование с удобством, немало раздражает мысль о том, что мы в свое время попали под власть узурпатора. Но именно из-за того, что опасность вполне реальна, благая весть стала поистине благой и новой. Олимп неподвижным облаком стоял в небе, мудрость восседала на престоле, когда Христос родился в пещере, а христианство в катакомбах. Они прятались под землей. Вот он снова, странный и мятежный дух. Нашу веру и презирают, и боятся. Пещера только нора, в которую может забиться всякий сброд, но в ней сокровища, которые не могут отыскать тираны. Святое семейство укрылось здесь, потому что хозяин постоялого двора о нем не вспомнил, и потому что о нем не забыл царь. То же самое мы вправе сказать и о первых христианах. Их боялись, когда они еще ничего не значили, во всяком случае ничего не могли. Тихо, почти тайно они бросили вызов. Они вышли из-под земли, чтобы сокрушить землю и небо. Они не собирались разрушать громады из мрамора и золота. Они смотрели сквозь них, как сквозь стекло. Христиан обвиняли в том, что они подожгли Рим, Но клеветники ближе к сути христианства, чем те, кто считает его каким-то этическим обществом, которое немножко мучили за прописные истины или недолюбливали за безответность. Император Нерон обвинил христиан в поджоге Рима. 64 год. По одной из версий, виновником страшного пожара был сам Нерон, нуждавшийся во вдохновении, чтобы воспеть гибель Трои. Ирод играет немалую роль в Вифлеемском действе. Из-за его угрозы мы узнаем, что церковь гонима с самого начала и борется за свою жизнь. Многим покажется, что это как-то не созвучно Рождеству, но именно так звучат рождественские колокола. Многие считают, что сама мысль о крестовом походе позорит крест. Что ж значит... Он опозорен с колыбели. Сейчас я не собираюсь вести отвлеченные споры о том, нравственно ли бороться. Я просто хочу показать, какие понятия входят в нашу веру, и заметить, что все они приняли четкую форму уже в рождественском действии. Их три. В обычной жизни они глубоко различны, только христианство может их связать. Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было определенным и даже уютным, как дом. Поэты и язычники, творя свои мифы, пытались рассказать нам, что Бог может обитать в этом, вот в этом мифе, что волшебное царство — реальная страна, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой жаждой. Я говорю лишь о том, что язычники не могли жить, пока ее не удовлетворят. В истории Вифлеема и позже Иерусалима этого духа не меньше, чем в истории Делоса и Дельфов, но им и не пахнет во вселенной Лукреция или Герберта Спенсера. В истории Делоса и Дельфов речь идет о культе Аполлона. Делос — остров в Эгейском море, родина Аполлона. В Дельфах находилось его главное святилище. Спенсер Герберт. Годы жизни 1820-1903. Английский философ и социолог, сторонник эволюционного органицизма в социологии. Во-вторых, наша философия шире всех других философий, бесконечно шире учения Спенсера и даже Лукреция. Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древние стоики или наши агностики — через одно. Оно смотрит на жизнь глазами самых разных людей. У него найдется ключ для всех настроений, для всех человеческих типов. Ему ведомы тайны психики, бездны зла. Оно умеет отличать ложное чудо от истинного, а его тонкость, такт, воображение многообразны, как реальная жизнь, которую не охватишь за унывными или бодрыми трюизмами древней и новой этики. Многое накопилось в нем со времен Аквината, но и святому Фоме было бы тесно в мире Конфуция или Конта. И, наконец, в-третьих, наша вера не только вещественней поэзии и вместительней философии, в ней есть еще и вызов, есть борьба. Она достаточно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заблуждение. Любой человек любым оружием может бороться с нею и за нее. Она старается как можно лучше узнать и понять – то, против чего борется, но никогда не забывает, что ведет борьбу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была война в небесах. Эту троицу истин воплотили в рождественском действии пастухи, волхвы и царь, воевавший против младенцев. Просто неверно, что в других религиях и философиях есть это все. Нельзя даже сказать, что они на это претендуют. Буддизм, может быть, не менее мистичен, но он и не хочет стать таким же воинственным. Ислам воинствен, но он и не думает стать таким же тонким и возвышенным. Конфуцианство удовлетворяет потребность мудрых в разумности и порядке, но оно и не собирается удовлетворять тоску по чуду и тайне, по святости конкретных вещей. Ни один языческий миф или философская притча не трогают нас так сильно, как само слово «Вифлеем». Ни один рассказ о рождении Бога или детских годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож на него. Он всегда или слишком холоден, или слишком фриволен, или слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой или глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу. В том-то и дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех преданий, не обращает наши мысли и чувства к величию, к тем исключительным особенным созданиям, которые зовутся богами и героями, пусть даже самого возвышенного и здравого толка. Оно не гонит нас куда-то вдаль на край света. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайников сознания. Так трогают нас маленькие вещи или тихие добродетели бедных. Мы находим забытую комнату в глубине нашего дома, открываем двери, видим свет, откапываем что-то в глубине сердца и попадаем в край добра. Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким, вернее, крепость в легкости, в невесомости. Все это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало вечным. Это было минутной слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово окрепли навек, когда волхвы вернулись в дальние страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и камня осталось то, что человечней человечности.